Глава 52. 5 месяцев спустя. «Здорово было», — говорю я. Грейс Тьяк смеется. «Ага, и смешно. Наверное, я выросла из супергероев». «Тебе еще 11 нет. Я взрослая. В нашей семье нужно быть взрослой. Спасибо, что свозила меня сюда». Я улыбаюсь. Мы несемся по Ньюлину, по красивой, залитой солнцем дороге на Маус-Холл. Выбираемся в кино в 3-й раз за 5 недель. Мы и правда подружились. Грейс, наверное, в каком-то смысле заменила мне Минни. А для Грейс я некая замена Натали, подобие мамы. У нас неплохо получается, но мы это не обсуждаем. Напрямую не обсуждаем. Есть вещи, о которых лучше не говорить, даже не заговаривать. В Маус-Холле, в 100 ярдов от корабля, где майские туристы едят мороженое и восторгаются морским видом, Грейс вдруг говорит: «Можешь меня здесь высадить?» «Здесь?» «Да». Грейс Тьяк краснеет, что на нее не похоже. «У меня встреча с другом». «А, хорошо». «И чего это, мисс судебная психология, вы так удивляетесь? У меня теперь есть друг». «Поразительно, да? Мы играем в корейские видеоигры. Они странные». «Ну ладно. Это мальчик. Только папе не говори. Сама понимаешь, он тут же кинется меня спасать». «Не скажу». Я тянусь к дверце, открываю. Грейс вылезает из машины. Она и правда подросла. Ноги стали длинными, лицо узким, в ней уже проступает красота ее матери. А еще ясно, что она будет высокой. В отца. В Малкольма Тьяка. Или в своего отца и деда Эдмунда Копингера Хартли. Этого никто не скажет наверняка. Да и не надо. Натали Скьюз и Эд Хартли умерли. И их тайна умерла вместе с ними. Пусть так и будет. Грейс медлит. Неожиданно возвращается и быстро, но крепко обнимает меня, а затем убегает к своему другу, мальчику. Она быстро взрослеет. Я трогаю машину, одолеваю последние мили до Балду. Уже несколько недель стоит сухая погода, солнечная, почти жаркая весна. Грунтовые дороги растрескались, коровы прячутся в тени корявых деревьев, а сам Балду Хаус выглядит едва ли не жизнерадостным. Паркуясь, я вижу, как Даррен с другими работниками вставляют рамы в хозяйственные постройки. Похоже, дела в ресторане Малкольма идут хорошо. Туристический сезон в Корнуэлле начался удачно, а лето обещает еще больший наплыв людей. Малкольм встречает меня в холле, и мы проходим на кухню. Болтаем о том о сём, к обоюдному удовольствию. Обсуждаем футбольную команду Соломона и книгочейство Грейс. Отец, который гордится своими детьми, не испытывающий по их поводу и тени сомнения. А если такая тень и есть, Малкольм никогда этого не покажет. И все же, сомневается он или нет? Он может прожить всю жизнь в искреннем неведении. Мы касаемся щекотливой темы всего один раз. А вдруг следующая зима выдастся дождливой? Малкольм хмыкает. Тогда мы уедем на зимние каникулы на Канары. Отдохнем там подольше. Можем себе позволить. Вас совсем ничего не тревожит? Карензо, мы вырулим. Теперь мы знаем куда больше. Теперь нам все понятно благодаря вам. И мы справимся. Хмурая, но дружелюбная улыбка. Это же просто галлюцинации. Ничего особенного. Теперь даже Майлз тут иногда ночует. Причем вместе с подружкой. Они даже поговаривают о свадьбе. Майлз все еще довольно много пьет, хотя уже поменьше. Да вы и так все это знаете. Майлз говорит, что вы с ним иногда пересекаетесь. Верно. Малкольм говорит о доме, о новшествах, которыми он решил заняться. И, слушая его, я удивляюсь, что весь тот ужас, через который мы прошли, он описывает как просто галлюцинации. Но я молчу. Допиваю кофе, прощаюсь, иду к машине. Малкольм машет мне с крыльца. Уже отъезжая, я вижу, как он энергично спешит к рабочим, на ходу отдавая указания. «Это наш дом. Мы тьяки. Мы не уедем. И продать проклятый дом я не могу именно потому, что тут живут привидения».